Глава вторая. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Древняя поговорка, которую часто повторял мой отец. Да и мама ее любила. Говорила, что знание старых поговорок и разных древних премудростей укрепляет связь с предками. Она означает, что если что-то не случается само собой, то следует приложить собственные усилия, чтобы это что-то случилось. Именно ею я руководствовался, собираясь наведаться в полицейское управление ночью и выкрасть дело Билибина, пока его не передали в суд. На это, по всей видимости, намекал и Никитич. Именно этим же, по всей видимости, руководствовалась княжна Онежская, собираясь постучаться в мою дверь посреди ночи. «Ваша светлость?» Удивился я, чуть не сшибив Василису, завернутую в одеяло, словно гусеница. «Ой!» Попятившись, чуть не упала на задницу княжна. «А я хотела...» — девушка замялась. «Да что с ней такое?» «Постучаться в мою дверь», — подсказал я. «Да», — обрадовалась голубоглазка. «И нет, ну, то есть...» Я вздохнул и пригласил ее внутрь. На пороге новой комнаты разговор как-то не клеился. Она благодарно кивнула и просеменила мимо меня, а я выглянул в коридор. Странно. Няньки княжны Тамары Петровны не видно. Обычно она везде ходит со своей подопечной и раздает тяжелой сумкой любому, кто косо взглянет на дочку светлейшего князя. Видимо, Василиса опять от нее сбежала. «Ого! Твоя комната почти такая же большая, как моя», улыбнулась Василиса, обведя взглядом апартаменты. Затем заметила свернувшегося в клубок спящего волка. Вечером он как следует набегался в лесу при академии и теперь сладко посапывал во сне. Княжна с радостным визгом бросилась на него. Шмяк. Распахнув пухлое одеяло, словно крылья огромного лебедя, княжна спикировала на альфачка. Надеюсь, она там хоть не голая. От такой наглости лютоволк протяжно заскулил, умоляюще глядя на меня. А княжна тем временем обняла его, утопая в сером мехе. «Такой мягкий и теплый», — смеялась Василиса. А волк не знал, что ему делать. Он чувствовал, какой мощью обладала маленькая девушка и опасался делать резкие движения, не разобравшись в том, кто она — друг или враг. «Кхм-кхм». Прочистил я горло, и княжна вскочила, снова заворачиваясь в одеяло. Успела сверкнуть голыми ножками. Но вроде там же мелькнули трусики, так что хоть не совсем голая. «Ой, прости, Коля, я должна была спросить разрешения». «Ага», — кивнул я, присаживаясь в кресло возле окна. На западе, над Пятигорском, поднималось сияние. В городе кипела ночная жизнь. Княжна, семеня ножками в пушистых тапочках, прошла и села в кресло напротив. Альфачик вытянул вперед лапы и положил голову на них, с любопытством глядя на нас. «Так что вы хотели, ваша светлость?» — спросил я. Василиса слабо улыбнулась. «От тебя сейчас холодом веет, как от меня раньше», — робко сказала она. «Странно, быть с ней холодным я вроде не пытался, просто торопился. Мне нужно еще до Пятигорска добраться, осуществить задуманное, вернуться и успеть хоть немного поспать, а лишние разговоры все больше уменьшают время будущего сна». «Давай снова на «ты», хорошо?» — подняла девушка на меня глаза с пышными ресницами. Я пожал плечами и улыбнулся. «Хорошо, Василиса. И все-таки чем обязан ночному визиту?» «Ты сменил комнату», — зашла издалека девушка. «От старой у меня были ключи, а теперь нету». «Ты за ключами пришла?» Онежская дернулась от этого вопроса. К такому повороту событий княжна явно оказалась не готова. Рассчитывала, что я сразу начну стелиться и пытаться угадать, чего же она хочет. Да как же. Это она заявилась ко мне посреди ночи, а не я к ней. «И да, и нет», — взяла себя в руки княжна. «Я сожалею, что не поехала с вами в Петербург, Коль. Особенно после рассказов девчонок. Можно я снова буду твоим другом?» Ну все, пошла в лоб. С другой стороны, она княжна, привыкшая к тому, что ее желания сразу исполняются. А тут ее натура, привыкшая к подобострастному отношению, налетела на грубый булыжник в виде меня. Так что подобный вопрос потребовал от нее определенных усилий над собой. Я подался вперед, поставив руки локтями на колени и сцепив их в замок. «Да мы вроде и не переставали ими быть», — снова пожал плечами. Княжна вдруг улыбнулась, а глаза радостно заблестели. Потом в них появился знакомый ехидный огонек. Девушка повела плечиком, спрятанным под одеялом, и слегка наклонила голову. «Значит, мы снова будем спать вместе?» Это как она пришла к такому выводу? Я шапешил на целую минуту. А княжна, не дождавшись ответа, сочла молчание признаком согласия, вскочила, сбросив одеяло, и бросилась мне на шею. Я аж чуть кресло не перевернул от неожиданности. «Знал бы ты, как я соскучилась!» — радостно говорила она мне прямо в ухо, болтая в воздухе ногами. «Нет, мы не будем снова спать вместе», — сказал я, вставая. Княжна повисла на моем плече попкой кверху. Симпатичной, надо сказать. И белье на ней было что надо. Княжна все-таки. «Как это?» — удивилась она, пытаясь вырваться. «Только если по-взрослому», — криво ухмыльнулся я. «Ни за что. Мой отец нас тогда прибьет». «Значит, твоя мама уже не против?» — хохотнул я. «Что? Да как ты вообще мог подумать о таком?» Извра... Она осеклась, не закончив слова. «Все правильно, княжна. Со мной такие фокусы с притворными извинениями ради собственной выгоды не проходят». Не отпуская Василису, пошел к двери. «Куда ты меня несешь?» Тихо сдерживая себя, спросила девушка. При этом холод, идущий от нее, усилился. Аж пламя в камине притухло. «Обратно в твою спальню». «Хоть одеяло на меня накинь, тиран!» — злилась она. Хотя я чувствовал, что ее злость — притворство. И ей на самом деле нравится такое обращение. Забавно. «Справедливо», — кивнул я. Вернулся к креслому окна, подхватил одеяло и накинул на попку княжны. Василису накрыло с головой. «Уф!» — раздалось недовольно из-под одеяла. Когда мы спускались по лестнице на этаж женского общежития, девушка заметила, что я одет не совсем по погоде. «А ты, похоже, спать сегодня не собираешься», — донес ее приглушенный голос. «Не спится. Хочу прогуляться», — отмахнулся я. Не хватало еще, чтобы она со мной пошла. Или хотя бы узнала, куда иду. Дойдя до вахты, что отделяла женскую часть общежития, поставил княжну на пол. Она с прищуром глянула на меня, развернулась и пошлепала в свою комнату, высоко поднимая ноги и гордо задрав подбородок. Фух. Ну, вроде отделался. В свою комнату возвращаться не стал, а пошел сразу на конюшню, где обитал мой гнедой конь. Ночь сегодня стояла безлунная, студенты после тяжелого дня отсыпались, как и большинство слуг и сотрудников академии. Пустынный двор утопал в темноте, только в парковой зоне горело несколько фонарей возле пруда. Но на стенах я заметил фигуры часовых, значит, охрану усилили после нападения. В самой конюшне никого не оказалось. Я открыл дверь и прошел до стойла, где стоял гнедой. При моем приближении он всхрапнул и оторвался от охапки сена, ткнулся влажным носом в плечо, приветствуя, а я ласково потрепал его по холке. «Далеко ты гулять собрался, Коля?» — прозвучал ехидный мелодичный голос за спиной, когда я седлал скакуна. Я же вздрогнул от неожиданности. Она подкралась, будто призрак. Позади меня стояла княжна Онежская в темном облегающем костюме. Он полностью скрывал ее тело, даже ладони. Только голова с яркими волосами будто плавала в воздухе. «Если откажешься взять меня с собой, то я закричу», — продолжала она. Я с прищуром посмотрел на девушку, но она не только не отвела взгляд, но еще и продолжила стоять с максимально невинным видом. Вот зараза. Ну ладно, если так просто отделаться от нее не выйдет. «Хорошо», — кивнул я, вскакивая в седло и подавая ей руку. «Но с одним условием. Ты молчишь и не мешаешь». Княжна сразу надулась, недовольно топнула ножкой, но все же кивнула и взяла мою руку, посадила ее впереди себя. Что ж, так просто отделаться от нее не вышло. Видимо, Василиса хочет наверстать свою часть приключений. Если хочет идти со мной, пускай. Я найду способ сделать ее полезной. А потом отшлепаю. Только дело сделаю, а потом обязательно отшлепаю. В главном полицейском управлении Пятигорска я уже бывал. Один раз меня попытались схватить прямо на улице в первую же неделю моей учебы здесь. Сергей Никитич, местный шеф, Получил тогда письмо от своего коллеги из Ярославля, Никиты Сергеевича, но понял его по-своему. Решил, что я приехал сюда свои порядки наводить. А при чем тут я, спрашивается, если эти порядки сами наводятся об меня? Так что меня силой сопроводили. Точнее, я позволил себя сопроводить, чтобы не устраивать массовое побоище прямо на улицах города в приземистое серое здание с 3 надземных этажей. Наверняка были еще и подземные. В них-то я и хотел попасть. «Так и знала, что ты будешь спасать герцога Билибина», — довольно ухмылялась княжна, лежа рядом со мной на крыше соседнего с полицией здания. Наши бедра слегка соприкасались. «Ну, вломимся и освободим его? Или скрытно проникнем внутрь и вытащим его из камеры?» «И что потом?» — спросил я. «Втроем бегать от правосудия всю жизнь? Так себе перспектива». Вася пихнула меня задницей. «А по-моему, неплохой план. Никто не знает, что я княжна. И для всех я обычная девушка, которая живет с 2 мужчинами. И никакой ответственности, договорных браков и прочих прелестей дворянства. Эх, мечты!» Василиса перевернулась на спину и посмотрела на звезды. А я посмотрел вниз. Здание, на крыше которого мы лежали, находилось слева от управления метрах в 50 и было выше на 3 этажа. Не допрыгнуть. Но ведь не зря я взял с собой Василису. Свет на крыльце полицейского управления притушили, вышедший мужчина в темно-синей форме махнул рукой в окно дежурного и ушел по тротуару вниз по улице. Скорее всего, в здании осталась пара человек дежурных, и сейчас самое время вломиться внутрь. Я легонько дотронулся до плеча девушки и сказал: «Сделай ледяной мост, как тогда в Геленморе, когда расплавленный металл везде расплескался». «Ага, вспомнила», — кивнула княжна и приложила ладонь к виску в шутливом жесте. «Сию секунду, командир». «Молча», — шикнул на нее. «Пф-пф», — фыркнула она, но замолчала. Я еще раз оглядел улицу вокруг. У тротуара стояли несколько одиноких припаркованных машин, окна в соседних зданиях почти не горели. Улицы и переулки были пустынны. Проехал кэп, цокая копытами по брусчатке, и исчез за углом. Я подал сигнал княжне. Она встала и скинула руку. С кончиков пальцев тут же сорвались языки ледяной энергии. Между крышами через несколько секунд протянулся прозрачный ледяной мостик шириной в 2 метров. Я сел и с тихим шорохом скатился на плоскую крышу полицейского управления, кувыркнулся, гася скорость, и встал, огляделся и прислушался. Все тихо, никто не бежит по крыше с криком «Лечь на землю!», руки за голову. Махнул рукой княжне, сообщая, что все в порядке. Она вспрыгнула на парапет и почти упала на ледяную горку. Со свистом скатилась вниз, и я нежно поймал ее на руки. Мост, потерявший магическую поддержку, начал со стремительной скоростью таять. Все равно забраться по нему обратно было нельзя. Мы подошли к небольшой двери, что вела на пожарную лестницу в дальней от входа части здания. Я взялся за ручку и попытался ее повернуть. Не вышло. Дверь заперли с той стороны. Ладно, как я уже говорил, когда гора не идет к Магомеду... «Стой!» — шепнула княжна, хватая за ногу, которую я отставил, прицеливаясь для пинка. «Мы ведь так шума много наделаем. Позволь мне». «Справедливо. Я привык решать все вопросы силовыми и бесхитростными методами и не подумал, что могу спалить всю операцию». Василиса протиснулась мимо меня к двери и поколдовала тонкими пальчиками над замком. С них заструился чистый холод, который тут же сковал металл и покрыл его пушистым инеем. «Только аккуратно», — отошла княжна и прижала локти к небольшой груди, а ладони к губам. «Найдем дело Билибина и сразу уходим, ясно?» Девушка кивнула. Я осторожно надавил на дверь плечом, услышал тихий ляск, и дверь открылась. Из косяка выпал отвалившийся язычок замка и чуть не загремел по лестнице. Успел его поймать у самого пола. Княжна настолько сильно охладила металл, что он ненадолго стал хрупким, как стекло. Мы спустились на 1 этаж и осторожно вышли в коридор. Пока все шло хорошо. Слева и справа никого. Впереди за стеклянной стеной большое помещение, где днем сидели полицейские следователи. Помещение напоминало огромный аквариум. С той его стороны слабо светилась приоткрытая дверь дежурной части. По коридору разносился разговор. Голос был один, значит, говорили по телефону. «Вот убьют? Тогда и приходите», — донесся до нас кусок фразы. «Да уж, моя полиция меня бережет, да?» Прокрались с княжной внутрь аквариума и повернули направо, в кабинет Никитича. Я рассудил, что таким важным делом шеф полиции занимается сам. Ведь не зря же он лично приехал, чтобы арестовать Билибина. К счастью, эту дверь взламывать не пришлось. Она не была заперта. Мы вошли внутрь и тихо притворили ее за собой. Теперь можно немного выдохнуть, но шуметь все равно не стоит. На столе Никитича царил бардак. Разномастные стопки бумаг, куча раскрытых дел и отчетов, пролитые чернила, ручки, сломанные наручники — это еще не полный перечень барахла на столе. Заприметил даже маленькую рамку с фотографией. На ней стоял сам шеф полиции в парадном полицейском мундире, а рядом с ним нарядная, невысокая и пухлая беременная женщина. Рядом еще двое пацанов, таких же рыжих, как Никитич. Забавно, не знал, что у шефа полиции есть семья. Хотя, почему бы ей не быть? Но я отвлекся. Вернулся к просмотру бумаг и ничего не нашел. Ни сверху, ни в ящиках. Как и княжна. Черт. Ладно, не стоит паниковать раньше времени. «Ку-ку!» — вдруг звякнула над самой головой кукушка, выскочив из часов. «Ку-ку! Ку-ку! Зараза! Так ведь и инфаркт заработать можно!» От хлынувшего в кровь адреналина сердце бешено колотилось. Княжна с испугу и вовсе в воздух ртом хватала. Но не взвизгнула, что уже хорошо. 3 часа ночи. Плохо дело. Осталось всего 3 часа, чтобы найти дело Билибина. Если оно не у шефа полиции, то, возможно, он поручил его кому-то другому. Мы вышли из кабинета и ползком по полутемному помещению осмотрели каждый стол. Дела так и не нашли. Сдается мне, что Никитич не дурак. Припрятал бумаги, догадываясь, что их кто-нибудь попытается украсть. Я, например. На ум приходило только одно место, куда он мог деть бумаги. Хранилище улик, которое, скорее всего, находится на цокольном этаже, дверь запирается, а вход строго под подпись в журнале. А ключи наверняка у дежурного. Пришлось подкрасться к приоткрытой двери дежурной части и заглянуть внутрь. Молодой парень в синих брюках и светло-голубой рубашке качался на стуле, наматывая на палец телефонный провод. Он с кем-то говорил, и, судя по всему, не с очередным потерпевшим, скорее с потерпевшей. «А что на тебе надето?» «Оу, какая ты шалунья!» — горячо шептал дежурный в трубку. «За такое поведение я должен тебя арестовать!» Княжна, тоже слышавшая разговор, не выдержала и прыснула в кулак. Тут же закрыла себе рот ладонями, испугавшись, что нас заметят. Но молодой страж закона был слишком занят сексом по телефону и ничего не услышал. «Он нас заметит, только если мы прямо перед ним встанем». Сбоку от двери к стене был прибит небольшой шкафчик со стеклянной дверцей. Я просунул в кабинет дежурного голову, руку и плечо и открыл дверцу. Внутри на маленьких крючках висели связки ключей. Взял ту, под которой значилось хранилище. Отлично. Ушли также неслышно. Благо у охотничьих ботинок, подаренных императором, мягкая подошва, чтобы ветки не ломались и не хрустели. Княжна передвигалась как призрак. Ей бы, блин, в войсках специального назначения служить с такими талантами. И замки знает, как взламывать, и ходит бесшумно. Вскоре вернулись к пожарной лестнице и спустились вниз на еще один пролет. Здесь уже стены были покрашены просто в серый цвет. Над дверью гудела похрустовая вентиляция. Выскользнули в коридор, который был копией того, что сверху. Такой же темный и безжизненный. Только впереди была глухая стена вместо аквариума. Слева послышался звук шагов и приглушенный свист, а по стене заметался луч фонарика, находившегося где-то за поворотом. «Скорее!» — шепнул я княжне и схватил ее за руку, убегая вправо. Мы как раз свернули за угол, когда луч скользнул по стене рядом с нами. Свист медленно приближался. Каблуки будто метроном стучали по полу, приближаясь с каждой секундой. Мы скользнули вперед. Я слышал, как часто дышит княжна, У самого сердца ходуном ходило. Оказались на развилке. Налево решетчатая дверь, а за ней два ряда камер. Открытые для простолюдинов по левую руку, а по правую закрытые для аристократов. Дверей в камеры дворян, кстати, было в два раза меньше. В одной из них наверняка Билибин. Если, конечно, его не увезли в более надежное место, где дежурный не трахается с телефонной трубкой. А справа от нас была глухая дверь с табличкой «Хранилище». Свист все приближался, а круг от фонарика на стене становился все уже. Я вдохнул и выдохнул, унимая дрожь в руках, и принялся пробовать один ключ за другим, пытаясь открыть дверь. «Коля», — испуганно шептала княжна, — «страхом делу не поможешь». Я уже половину ключей попробовал, но ни один не подошел. Не успею. Как пить дать не успею. Свистуну осталось всего пара шагов. Вдруг он остановился. «Как там было?» «Ах, да», — услышал я мужской голос. А потом он запел. «Выходила на берег». Неплохо, кстати, запел. Но сделал шаг, сделал два. Из-за поворота показалась нога в берце и натянутых сверху брюках.